Куда? Куда бы ты хотел отправиться вот прямо сейчас? Может, на Марс? Или в соседний магазин за мороженым? Или в какой-нибудь интересный город? Я никуда не хочу. Мне хорошо дома. Не люблю постоянно куда-то бежать непонятно зачем. Как зачем? За новыми впечатлениями? У меня развитое воображение. Мое счастье от смены мест не зависит. А куда бы хотели вы? Кино? На море? В постель к любимому человеку? А может быть, в 2015? Или в 2005? Почему никто не хочет в будущее? К примеру, в 2045.